Глава 22. Я была у себя дома, готовилась к вечеринке. Дяденька лет 50, самый востребованный московский стилист. Об этом меня известила Татьяна. Умолял не дергаться и расслабиться, чтобы он, наконец, смог завершить незатейливую прическу. Низкий узел на затылке. Спустя некоторое время он с облегчением вздохнул и в последний раз провел кисточкой по моему лицу. «Вы самая непослушная клиентка, которая когда-либо у меня была». «Извините, но 3 часа сидеть на одном и том же месте, при этом не дышать – это героический подвиг». «Привыкайте, милая». «В следующей жизни». Просьба к Татьяне найти подходящее платье обернулась 6-часовым походом в спа-салон. 2-часовой примеркой нарядов и 3-часовой пыткой в руках дяденьки. Но, честно сказать, когда я взглянула на себя в зеркало, поняла, что все мои муки того стоили. На мне было вечернее платье от Александра Маккуина. Темно-синее, простого фасона. С зауженной талией и слегка пышной юбкой в пол. Именно то, что я искала. Дяденька поспешил удалиться, а Татьяна протянула бархатную коробочку с надписью «Cartier». «Это дополнение к вечернему платью». Открываю, смотрю на колье и пару изумительных сережек в форме капли. Бриллианты. Захлопываю коробку и затравленно смотрю на Татьяну. «Обойдусь, спасибо большое. У меня есть бриллиантовые серьги, родители подарили на 20-летие. И кулон есть». Затараторила я. «Это возьмите». Чуть ли не впихиваю ей в руки. Александр Владимирович предвидел подобную ситуацию. С улыбкой смотрит на меня. «Вы боитесь бриллиантов? Они не кусаются». «Дело не в этом». «А в чем?» Отвожу взгляд. «Вероника, взгляните. Тут визитка прилагается». Протягивает плотную кремовую визитку, на которой огневским почерком написано лишь одно слово. «Пожалуйста». «Всем привет! Извините за опоздание!» 6 пар глаз обернулись и уставились на меня, будто на привидение. Наша неизменная компания сидела за одним из круглых столов. Предновогодняя вечеринка была организована в ресторане одной из самых шикарных гостиниц Москвы. Веселье было в самом разгаре. Негромко звучала музыка. Люди танцевали или просто стояли небольшими группами, что-то обсуждая. «Вероника, какая ты красивая!» – завизжала Марина. «Выглядишь на миллион!» «Угу, прямо в точку. Мычу под нос». Моя рука непроизвольно тянется к колье, которое словно тисками обхватило мою шею. Подарок Огнева, о стоимости которого я даже думать боялась. Одно лишь слово. Огневское редкое «пожалуйста». Способно заставить закрыть глаза на предрассудки и молча надеть колье за несколько десятков тысяч евро. А мне? Мне лишь остается надеяться, что его блеск не будет привлекать слишком много внимания. «Красивые...» «Побрякушки», — говорит Аня. «Спасибо». Прячу взгляд. Подруга одолжила. Говорит, хорошая подделка, на бриллианты смахивают. Натыкаюсь на внимательный взгляд Нади и быстро отвожу глаза. Сажусь на свободный стул и громко спрашиваю. «Я что-нибудь пропустила?» «Ничего особенного», — говорит Андрей. «Все только начали подходить, так что самое интересное впереди». «Тебе принести что-нибудь выпить?» «Да, пожалуйста, что-нибудь легкое». «Смотрите, смотрите! Олег Эдуардович с Ириной Федоровной пришли. Вместе, заметьте. Говорю вам, между ними что-то есть». «Марин», — устало говорит Надя. «Ни для кого не секрет, что они пара. Да они и не скрывают этого». «Правда? А я и не знала». Говорю удивленно и оглядываюсь на влюбленную парочку. Олег Эдуардович, как и все мужчины в зале, был одет в черный смокинг, а Ирина Федоровна в элегантное зеленое шелковое платье. Они прекрасно дополняли друг друга и были красивой парой. Ты многое пропустила, пока была в отпуске. А поконкретней? Говорят. Рома приближает свое лицо почти вплотную и заговорщицким шепотом изрекает. Что кто-то из служащих компании продает инфу Бродскому. Кому? Конкуренту нашему. Вероника, с тобой все в порядке? Да, просто душно немного. Не хватало воздуха. Хотела вздохнуть полной грудью, но ком в горле мешал, словно клапан. С трудом перевела дыхание и спросила. «Очень интересно. А с чего ты взял, что кто-то продает информацию?» «Да все уже знают. Да и этот заместитель Романа Сергеевича. Мутный такой. Что-то все ходит, проверяет, спрашивает. Большого шефа из себя строит. Ром, ты поменьше смотрел фильмы про шпионов и Джеймсов Бондов». Сказал подошедший Андрей и поставил бокал с коктейлем передо мной. «Спасибо». Улыбаюсь благодарно. «Как вы думаете, это правда?» Спрашивает Аня. «И кто бы это мог быть?» «Не знаю, правда это или нет», говорит Надя. «Но если среди служащих Роскорпа действительно есть предатель, считайте его покойником. Когда Огнев узнает, а он непременно узнает, то от этого индивидуума останется лишь мокрое место. Он его просто сотрет с лица земли». «Не преувеличивай», – вмешался Андрей. «Ты не знаешь, на что способен Огнев». «А ты знаешь?» «Он только с виду кажется холодным и лишенным эмоций. Поверь, он уничтожит любого, кто встанет у него на пути». «Как же ты права, Надюш!» «Извините, я отойду ненадолго». «С тобой точно все в порядке? Может, мне пойти с тобой?» Вскакивает Рома. «Я в норме, Ром, не волнуйся». Не знаю, как дошла до дамской комнаты. Словно в тумане бродила по холлу и коридорам гостиницы, пока не наткнулась на соответствующий значок. Захлопнула дверь, подошла к раковине и подставила ладони под холодную струю. Прохладная вода немного облегчила непонятное состояние. Посмотрела в зеркало, ужаснулась увиденному. Серое лицо и взгляд больного человека. Не самое приятное зрелище. Необходимо взять себя в руки. Что ж я, как барышня из исторических романов, то и дело чуть ли не в обморок падаю? Потрепал ты мою психику, Бродский. Раз одно лишь упоминание твоего имени превращает меня в ходячего зомби. Вот так и сюрприз подкинула мне судьба. Мерзкий такой, гадкий сюрприз. Думала, обошла, наконец, беда стороной. Думала, осталось все в прошлом, да не тут-то было. Кто бы мог подумать, что именно этот извращенец окажется врагом Огнева? И знает ли сам Огнев об обстоятельствах, которые связывали его нынешнюю любовницу? То есть меня, с Бродским. Помню, он как-то сказал, что всех проверяет, когда речь идет о больших деньгах и репутации его детища. Проверил ли он тогда меня? Не нужно быть Холмсом, чтобы узнать о моей связи с Бродским. Достаточно поднять личное дело, в котором черным по белому написано, где я проходила практику. Остается лишь сложить 2 + 2, чтобы понять, что наши пути пересеклись. Ведь я практически работала на его отца. Смотрю на отражение в зеркале. Бледное лицо исказило горечь. Во взгляде мука и страх. Боюсь, сама не знаю чего. А надо ли бояться? В чем виновата я? В том, что когда-то стала жертвой сумасшедшего дегенерата? В голове вертится множество вопросов, а ответов нет. Знает ли Саша о том, что со мной произошло? Если знает, то, судя по его нынешнему поведению, для него моя связь с Бродским – лишь эпизод из прошлого, на который он просто закрыл глаза. Ну а если он все-таки ничего не знает? Должна ли я ему сообщить о произошедшем? И как он на это отреагирует? Бросит? Побрезгует когда-либо вновь прикоснуться к той, что была под его врагом? Стряхиваю головой, стараясь отбросить нелепые мысли, и смотрю в зеркало. «Ты ни в чем не виновата!» Говорю твердо своему отражению. «Ни в чем не виновата». Улыбаюсь дрожащими губами. Снова споласкиваю руки холодной водой и выхожу из дамской комнаты. «Все будет хорошо». Повторяю снова и снова как молитву и прихожу к выводу, что не стоит говорить на данную тему с Огневым. Зачем? Все это в прошлом, и я ни в чем не виновата. Не виновата же, так? «Вероника!» Оборачиваюсь на негромкий оклик. Сергей весело улыбается, стремительно подходя ко мне. Высокий, красивый, обворожительный в черном смокинге. Яркое красное пятно галстука бабочки со смешными мордами оленей смягчает строгость внешнего вида. «Здравствуй, Сергей!» Искренне улыбаюсь. «Красивая бабочка!» «Красивая ты!» Откровенно разглядывает и останавливает взгляд на декольте. Точнее, на моем колье. С трудом сдерживаюсь, чтобы не накрыть драгоценности рукой. Под изучающим взглядом чувствую себя паршиво. Продажной. Хочется пошутить, сказать, что это качественная подделка. Всего лишь блеск обыкновенных камней, но... Сергей не Аня, его не обмануть. Сам, наверное, не единожды дарил бриллианты своим любовницам. «Рада тебя видеть. Не ожидала встречи с тобой. Думала, ты в Лондоне». «Прилетел на 2 дня. Завтра возвращаюсь». Киваю, молчим. Неловкая пауза затягивается. Вдыхаю полной грудью. «Сергей, давно хотела попросить прощения за...» «Не стоит. Ты ничего мне не должна», — говорит мягко. Смотрю в его глаза и не вижу осуждения, что так боялась прочитать. «Спасибо». «Да не за что». Смеется, берет мою руку и мягко кладет на изгиб своего локтя. «Что же ты зажатая такая? Расслабься и получай удовольствие от сегодняшнего вечера». «Повторяешься, Сергей? То же самое ты сказал при первой нашей встрече?» Говорю с облегчением от того, что шутит искренне, смотрит без упрека. «Пройдем в зал. Я только приехал и хочу немного расслабиться. Кстати, Огнев где? С ним я еще не виделся». Сказал, приедет и немного позже. Мы зашли в зал, переполненный людьми. Громко звучала музыка. Многие работники уже не сидели за столами, а вовсю танцевали. Даже директора, что постоянно держали себя в руках и не позволяли вольностей, энергично отплясывали под ритмичную музыку. Диджей миксовал песню из 80-х под современный ритм, пытаясь угодить всем возрастам и музыкальным пристрастиям. «Весело тут у вас. Чувствую себя дома». Чопорность англичан стоит поперек. Сергей обводит зал взглядом. «А вот и Огнев». Слежу за его кивком и натыкаюсь на взгляд серых глаз. Тяжелый, пристальный. Он что-то обсуждает с новым вице-президентом, иногда кивает, при этом не сводит с меня холодных глаз. «Я пойду, пожалуй, к своим, Сергей. Была рада тебя снова увидеть». Улыбаюсь и убираю руку с его локтя. «Не боись», — говорит тихо, прекрасно понимая мое состояние и рвение покинуть его компанию. «Не съест же он тебя». «Ага, лишь покусает немного». Машу на него рукой и разворачиваюсь, чтобы уйти. За нашим столиком сидел Андрей со своей девушкой. Они о чем-то ворковали, словно влюбленные голубки. «Я тоже так хочу». Думаю с завистью и залпом допиваю коктейль. «Тоже хочу обнимать, целовать, прикасаться у всех на виду». Не думать о последствиях, а просто быть самой собой. Быть любящей, не скрывающей свою любовь и привязанность. Рядом садятся раскрасневшиеся от танцев Надя и Аня. Они с жадностью пьют воду и устало откидываются на спинки стула. «Что сидишь, как бедная родственница?» — говорит Надя с упреком. «Пойдем танцевать». «Она не в настроении, не видишь?» Лицо кислое и угрюмое, какое. Аня замолкает и округлившимися глазами смотрит поверх моей головы. «Здрасте». «Добрый вечер, дамы. Как проводите время?» «Замечательно, Александр Владимирович», — говорит Надя, улыбаясь во все 32. «Все, как обычно, организовано на высшем уровне. Благодарим вас за чудесный вечер. Смотрю на Надю и поражаюсь. От холодной сдержанности и следа не осталось. Улыбается и сияет, как рождественская елка. Выпила, небось, больше обычного. Вероника, потанцуйте со мной. Как гром среди ясного неба. Сижу, не шевелюсь. Чувствую его дыхание на макушке. Слишком близко стоит, неприлично близко. Извините, Александр Владимирович, не могу, туфли жмут. Выдавливаю, не оборачиваясь. Аня и Надя в полном замешательстве смотрят то на меня, то на Огнева. В таком случае будете танцевать босиком. Отодвигает стул, на котором сижу, и, схватив за локоть, заставляет подняться. Беспечно улыбаюсь девчонкам, будто в нашем поведении нет ничего необычного. Пожалуй, я все-таки потанцую с господином Огневым. Сквозь толпу, которая на нас в буквальном смысле открыто пялится, он тянет меня в центр зала. Крепко прижимает к телу и приказывает. «Двигайся, не стой как статуя». Поддаюсь его движениям, становлюсь ведомой в танце, чтобы не привлекать еще больше внимания. «Зачем ты это делаешь?» «Что конкретно?» «Зачем ты пригласил меня на танец?» «Что необычного в том, что я пригласил свою сотрудницу на танец?» «В этом не было бы ничего необычного, если бы ты и раньше так поступал. Но, насколько я знаю, ты никогда и никого прежде не приглашал на танцы на корпоративах компании». «Никогда и никого». «Ты очень осведомлена». «Осведомили, не поленились». «Тебе не к лицу сарказм, Вероника». «Ты прекрасно знаешь, что моя просьба скрывать наши отношения – это непростой каприз. Оглянись вокруг, посмотри на лица присутствующих в зале. Не хочешь? В таком случае я сама скажу, что я вижу. Любопытство, недоумение – это сейчас, сегодня. А завтра, когда станут нас обсуждать, появится презрение, зависть, осуждение, жалость. Люди сделают свои выводы». Повесят на меня ярлык легкодоступной дурочки, рискнувшей стать частью жизни самого Александра Огнева. Такова уж сущность людей. Обсуждение простого танца обернется комом грязных сплетен, который с каждым новым днем будет расти все больше и больше. Хотел наказать? Увидел меня с Сергеем, и тебе это не понравилось? Но мы обсуждали этот вопрос, и ты была не против. Ты все сказала. Устало вздыхаю. «Ты не права». «Не лги, я видела, как ты смотрел на меня. Убивал взглядом». «Глупая». Говорит тихо, без раздражения. Недоверчиво поднимаю голову и вижу нежность. Она светится в его глазах и касается улыбки. «Я пригласил тебя на танец, потому что больше не хочу скрывать наши отношения». Хочу, чтобы каждый человек в этом зале знал, что мы вместе. Хочу, чтобы весь мир знал, что ты моя. Хочу, чтобы ты открыто сопровождала меня в поездках, на деловых или неофициальных встречах, неважно. Забудь глупости, что я вбил в твою голову. Ты мне нужна, сама знаешь. Все понимаешь и видишь, как я к тебе отношусь. Мне с тобой хорошо, комфортно. Давай просто плыть по течению, будь что будет. Если нам суждено быть вместе, создадим семью и заживем, как все нормальные люди. Почти что признание в любви. Почти что. Только вместо желанного «люблю» расчетливое «мне с тобой комфортно». И вроде об этом я мечтала. Чтобы Огнев дал нам шанс, а не рубил с плеча. И вот он, шанс. Допускает мысль о возможном совместном будущем. Месяц назад я бы пищала от восторга и плакала от счастья. А сейчас мне этого мало. Хочу его всего и навсегда. Чтоб был моим не только перед людьми, но и перед Богом. Чтоб были венчаны мы, и связал батюшка нас узами святыми. Хочу детишек. 4. 3 мальчиков и 1 девочку. И чтоб девочка обязательно была самой младшей. А старшие братья, чтобы лелеяли и оберегали ее. «Посмотри на меня». Снова тяжело вздыхаю и поднимаю лицо. «О чем думаешь?» Если скажу, испугаешься и бросишь посреди танца. Пытаюсь шутить. Не испугаюсь и не брошу. Не уверена. Проверим. Мотаю головой, пытаясь спрятать улыбку. Ты очень красивая. Даже сейчас, когда злишься. Не думал, что получу подобную реакцию на свое признание. Думал, ты именно это мечтала от меня услышать. Огнев, ты слишком самоуверен. А ты, женщина, ставишь меня в тупик. И не в первый раз. Кстати, спасибо, что приняла подарок. Я был почти уверен, что ты откажешься. Ты меня приятно удивила. Надо быть полной дурой, чтобы отказаться от подарка за несколько десятков тысяч евро. Огнев сбивается с ритма. Останавливается, как вкопанный, и ошарашенно смотрит на меня. Закрой рот, Огнев. Я лишь пытаюсь снова тебя удивить. Он еще секунду смотрит на меня, затем запрокидывает голову и начинает громко смеяться. Его плечи ходят ходуном, а в уголках глаз собираются слезинки. Смотрю по сторонам и натыкаюсь на ошарашенные взгляды. Уверена, многие из присутствующих даже и не подозревали, что вечно холодный и надменный Огнев способен на простые человеческие эмоции. Проходит минута, вторая. Смех переходит на более тихие тона, и Саша вытирает костяшками пальцев слезинки. «Да, любовь моя», – протягивает он. «Ты меня сегодня удивила. Неожиданно, но приятно». «Могу снова удивить». «И снова будет приятно?» «Очень приятно», — говорю с хитрой улыбкой, обхватываю его голову и смачно целую в губы.